Глава 24. О том, кто пришел в спальню. Казалось, 2 месяца после магического зачатия тянутся бесконечно. Илай устал ждать и сдерживать себя. Его терпение было на исходе. Он понимал, что угодил в ловушку, и случилось это давно, в то самое мгновение, когда он впервые встретил на проверке девушку по имени Лорелея Грин. Она не была яркой красавицей, как его жена, не была особенной, по крайней мере, для других. Но Илай видел ее иначе, не так, как все. Он встретил Лею, и все, капкан захлопнулся. С тех пор он лишь сильнее увязал. Бастионы защиты падали один за другим. Последний рухнул после поцелуя. Тот свел его с ума. С тех пор Илай только и делал, что думал о губах своей Нарите, таких нежных и сладких. Что же будет после полноценной близости? Сможет ли он ограничиться одним разом? Магу запрещено трогать Нарите после физического зачатия. Он выдержит. Но вот 60 дней пытки подошли к концу. Этой ночью Илай наконец получит то, что так страстно жаждет. Свою Нарите. От предвкушения у него целый день подрагивали пальцы, словно им не терпелось прикоснуться к Лее. Илай так часто смотрел на часы, что это заметил император, с которым он днем обсуждал новые вспышки антимагии. Но даже серьезные проблемы не могла отвлечь Илая от мыслей о Лее. «Можешь идти», — видя его рассеянность, сказал Алластер. «Я тебя сегодня не держу. Прошу меня простить, ваше императорское величество, но от меня действительно мало толку. Ночь физического зачатия», — понимающе улыбнулся император. «Я и сам жду не дождусь, когда наступит моя». Получив разрешение уйти, Илай вернулся в особняк и до вечера просидел в кабинете. Пытался отвлечься на отчет по допросу похитителей Леи, но ничего толкового не вычитал. Бандиты охотно делились информацией, вот только пользы от этого не было. Они ничего не знали, имя заказчика и то не могли назвать. Простых исполнителей не посвящают в такие детали. Тогда Илай переключился на другие бумаги. Но строчки скакали перед глазами, а буквы отказывались складываться в слова. Что ж он нервничает, как мальчишка, вроде опытный мужчина. Солнце клонилось к закату, когда в дверь кабинета постучали. Кто смеет отвлекать его в такой день? Ему как раз пора готовиться к ночи. Но вместо этого он пригласил гостя войти и удивленно приподнял брови, увидев на пороге жену. «Глен, что ты здесь делаешь?» Илай был уверен, что она покинула дом на эти сутки. Так обычно поступают все жены. Ночь физического зачатия — узаконенная измена. Жены переживают ее с трудом. Их можно понять. Глен с самого начала стремилась быть ему хорошей женой. Ее не в чем упрекнуть. Если Илай кого и винил, так только себя. Он не смог ее полюбить. Нет, он пытался. Всеми возможными способами искусственно разжигал в себе ответные чувства. Но шли годы, а ничего не менялось. Проблема крылась в личном даре князя. Он видел душу людей, в том числе душу жены, и та была черна. Глен это понимала. Она страдала и злилась. Ее характер никогда нельзя было назвать легким. А неудачный брак лишь усугубил все его недостатки. Она стала раздражительной и мстительной. Ссоры и отчуждения между ними отражались на сыне, которого они зачали еще в то время, когда Илай пытался быть хорошим мужем. Эту битву он тоже проиграл. Упустил момент в воспитании. Глен настроила сына против него. Все попытки найти общий язык с Ирвином рушились. И он в конце концов сдался. В каком-то смысле это всегда был больше ее ребенок, чем Илая. Последние годы они просто терпели друг друга, вынужденные жить под одной крышей. Случайно столкнувшиеся на улице незнакомцы, и то ближе, чем они с женой. Возможно, кто-то назвал бы его жену несдержанной, сварливой и даже злой, но Илай считал, что капризы женщины не дают мужчине права вести себя так же. Со своей стороны он старался соблюдать приличия, не унижать Глен изменами, уделять ей и сыну время, на людях исправно играть роль хорошего мужа, а наедине избегать ссор. Не стал он и сейчас выставлять Глен из кабинета, хотя торопился. «Я пришла с миром», — улыбнулась она одними губами. Глаза так и остались печальными. «Не хочу сегодня ругаться. Мне и без того тяжело. Присаживайся». Элай указал ей на кресло. «Одну минуту». Глен выглянула в коридор и позвала кого-то. «Неужели привела с собой Ирвина? Хочет воззвать к его совести с помощью сына?» Элай напрягся. Но, к счастью, он ошибся. Даже у ревности его жены есть границы. В кабинет вошла служанка с подносом в руках. Комната тут же наполнилась терпким ароматом травяного настоя. «Я подумала, что чашечка бодрящего настоя нам не повредит», — сказала Глен и жестом велела служанке поставить поднос на столик в углу. Отпустив девушку, жена самостоятельно разлила настой по чашкам и подала одну из них Элаю. Он не помнил, когда она что-то делала сама. «В честь чего такая забота?» «Что тебе нужно, Глен?» — спросил он напрямую. «Сущий пустяк. Провести подле тебя несколько минут. Или ты мне и в этом откажешь?» Зеленые глаза смотрели напряженно. Они с женой давно не делили ложе, не разговаривали по душам и крайне редко бывали вместе. Исключением были лишь светские мероприятия, на которых они до сих пор изображали идеальную пару. Таковы издержки вынужденного брака. Они знали, на что идут, заключая этот союз. «Выпьем за будущее!» Глен подняла чашку так, будто в ней было вино. «Вскоре наша семья пополнится маленьким магом. Нам надо быть заодно, если мы хотим вырастить его достойным будущим князем». Жена говорила разумные вещи. Он гнал прочь мысли о том, что однажды Лея покинет особняк. Но надо смотреть правде в глаза. У Элая останется их общий ребенок, и он должен о нем позаботиться. Конфликты с Глен плохо отразятся на малыше. «Ты права», — кивнул он и взял чашку. «За мир». Элай потянулся через стол, и они чокнулись чашками. Звякнул фарфор. Это было что-то вроде рукопожатия. Давние враги заключают перемирие. Глен попробовала настой, глядя на него поверх чашки. Ее взгляд показался Элаю чересчур напряженным, как будто выжидающим. Он едва пригубил настой и отставил чашку. Взор Глен переместился за ней, словно приклеенный. «Мне надо работать». Элай кивнул на кипу бумаг на столе. «А потом готовиться к ночи». «Прости, что отвлекла». Жена поднялась. «Мы с Ирвином в эту ночь переберемся в замок моего брата, если ты не против». «Ничуть». «В таком случае я пойду». Глен одним глотком осушила свою чашку, словно показывая, что в настое нет ничего опасного. «Мол, я выпила, и ты пей. Бояться нечего». Элай взял свою чашку и сделал вид, что пьет. Жена довольно улыбнулась. Кивнув напоследок, она ушла. А он вернул чашку на стол и вытер губы тыльной стороной ладони, чтобы даже капли настоя на них не осталось. Хватит той малости, что он пригубил. Что это было? Глен Вилберн, единственная сестра императора, избалованная до нельзя, привыкшая получать все, что пожелает, вдруг предлагает перемирие, чтобы его поглотила антимагия, если здесь обошлось без второго дна. Элай снова потянулся к чашке, поднес ее к лицу, принюхался. На первый взгляд все как обычно, без следа чужеродной магии. Но опоить можно, не прибегая к ее помощи. Достаточно добавить в напиток сонный корень или звездную пыль. Да мало ли дряни сейчас производят. Элай нутром чуял. Глен приходила не просто так. Он устало потер лицо. Щеки странно онемели. А когда он резко поднял голову, комната завращалась. Элай откинулся на спинку кресла и попытался сфокусировать взгляд. Получилось не очень. В этот самый момент в дверь, ведущую в спальню, кто-то поскребся, после чего она приоткрылась, и в кабинет, цокая когтями, вошел охотничий пес Быстрый, любимец Элая. Приблизившись к хозяину, собака опустила морду ему на колени. Пес заскулил, преданно заглядывая в глаза хозяину. Чувствовал, с ним что-то не так. Илай сам уже это понял. Похоже, Глен все-таки что-то подмешала ему в настой. Вряд ли жена задумала его отравить. Он нужен ей живым. В этом Илай не сомневался. Если в настое что-то есть, то оно безопасно для здоровья. Максимум вырубит его на несколько часов. И все же он должен проверить наверняка, пыталась жена помешать ночи физического зачатия или нет. Что если опробовать настой на собаке? Илай опустил чашку на пол. Пес завилял хвостом и принюхался. Из рук хозяина он принимал любое угощение, так что вылокал содержимое чашки за секунду. А после сладко зевнул и устроился у ног Илая. Прошло пару минут, и пес заснул. Да так крепко, что Илай не смог его разбудить. Какая же там доза снотворного? Судя по быстроте и силе действия, просто гигантская. Вот и ответ. Глен не удержалась от пакости. Перемирие, как же. Жена не изменяет себе. Как была гадиной, так ей и осталось. Плохо, что он пригубил напиток. Голова кружилась все сильнее. Вдобавок к ней появилась слабость в конечностях, и начали путаться мысли. Илай толком не мог думать. Сосредоточившись, он прикинул, что можно сделать. Мысли текли вяло и неохотно. Тянуло опустить голову на стол и подремать, хотя бы полчасика. «Нет», — Илай тряхнул головой. «Никакого сна. Ну же, думай. Надо нейтрализовать действие сонного корня. И чем скорее, тем лучше. Глен ошибается, если считает, что его так легко остановить». Илай встал, пошатываясь. Через смежную дверь прошел в личные покои, а там в купальню, где хранил противоядие. Жизнь высшего мага полна сюрпризов и, как правило, неприятных. Держать дома важные противоядия — необходимость, порой спасающая жизнь. Илай открыл дверцу шкафа. Его повело в сторону, и он едва не опрокинул шкаф на себя. Вернув равновесие, принялся рыться в содержимом в поисках нужной склянки. Баночки летели на пол, билось стекло, но вот на глаза попался красный пузырек. Картинка двоилась, никакой возможности прочесть название не было. Но, насколько Илай помнил, именно в таком пузырьке хранилось противоядие от сонного корня. Вытащив зубами пробку, он выпил залпом весь пузырек, а после сполз по стене на пол, чудом не порезавшись об осколки. Прижав затылок к холодной стене, боролся с желанием закрыть глаза. Он все сделал правильно. Скоро станет легче. Секунды текли медленно. Илай чувствовал себя жуком, увязшим в смоле, но постепенно пелена вокруг разума рассеялась, а зрение прояснилось. Все же не ошибся. Противоядие было тем самым. Вскоре он уже смог подняться на ноги. Глен повезло, что она ушла, а то немедля бы отправилась в казематы. И плевать, чья она там сестра. Илай так разозлился, что готов был сцепиться с самим императором. И все же наказание жены придется отложить. С ней он разберется завтра. Есть вещи, которые даже ей не сойдут с рук. Это одна из них. А сейчас необходимо позаботиться о Лее. И лучше поторопиться. Возможно, Глен не ограничилась сонным корнем в его чашке. Илай не успел подготовиться к встрече с Нарите. Но уж как есть. Он шагнул к двери, когда услышал шорох из спальни. Там кто-то был. Тому, кто часто имеет дело с антимагией, необходима быстрая реакция. Чуть замешкаешься, и ты покойник. Антимагия не прощает промахов. Илай был одним из лучших охотников на антимагию. Не счесть, сколько у них было схваток, и он всегда выходил победителем. Сейчас его инстинкты и способности пришлись как нельзя кстати. Он сразу почуял опасность. К сожалению, оружие он дома не носил и в купальне его не держал. Придется вооружиться чем-то подручным. Беглый взгляд вокруг и ничего подходящего. Разве что канделябр. Наперевес с ним Илай выскользнул из купальни. Ступал осторожно, абсолютно бесшумно. Благодаря этому увидел злоумышленников раньше, чем они его. Их было трое, рослые мужчины в масках. Вряд ли случайность, что кто-то именно сегодня решил пробраться в дом. Илай не верил в такие совпадения. Скорее всего, они страховка Глен. Она послала наемников, чтобы те убедились, что Илай отключился. А если вдруг нет, чтобы завершили дело. Подстраховалась гадина. Илай тенью скользнул вдоль стены. Мужчины стояли к нему спиной. Это было ему на руку. Так он мог незаметно к ним подобраться. Все трое смотрели на кровать и о чем-то спорили. Кажется, они удивились, не найдя его в постели. У Илая для них сюрприз. Он и не думал спать. Резко отделившись от стены, он прыгнул вперед. Рука с канделябром взметнулась вверх. Меткий удар по голове, и первый злоумышленник свалился на пол. Его подельники бросились на Илая, но он выставил магическую защиту. Мужчины налетели на непробиваемую стену и растерялись. Они думали, что будут иметь дело со сраженным сонным корнем человеком, а не боевым магом в полной силе. Илаю хватило минуты, чтобы вырубить их всех. В одного он бросил сгусток энергии, с последним сцепился на кулаках и врезал ему по челюсти. И вот уже все трое лежали у его ног. Первым делом он сорвал с них маски, но с прискорбием констатировал, что ему незнакомы их лица. Это были обычные наемники, таких полно в неблагополучных районах города. Итак, перед ним встал выбор. Можно позвать слуг и поднять шум. Тогда о нападении узнают все, в том числе Глен. Судя по всему, она решительно настроена помешать физическому зачатию. Если прознает, что ее план провалился, придумает что-то еще. Возможно, даже попытается навредить Леи. Есть и второй вариант. Промолчать. Связать преступников магической нитью и наложить на комнату полог тишины. Это удержит наемников до утра. Илай воспользуется их артефактом для связи, послав оповещение Глен, что дело сделано. Пусть думает, что все получилось. И муж спит в своей кровати. Тогда у него появится шанс попасть в покои Леи. После непродолжительного раздумья Илай пошел по второму пути. Вскоре злоумышленники были обездвижены, а сообщение отправлено. Осталось самое главное — добраться до своей Нарите. Просто так разгуливать по дому опасно. У Глен могут быть и другие шпионы. Если его увидят, мигом доложит ей. Поэтому Илай снял с одного из нападавших плащ и накинул его. Так он сойдет за своего. Счет шел на минуты. Илай торопился к Леи. Надо поскорее увести ее из особняка. Кто знает, что еще придумала его жена. С нее станется подослать к Леи похитителей или другого мужчину вместо Илая. Для Глен это наилучшее стечение обстоятельств. Наследник появится на свет. Но измена при этом не состоится. По сути, чей это будет физический сын, не играет роли. Главное, какая магия в нем. Но для Илая было важно стать отцом ребенка Леи. Он хотел, чтобы у них было что-то общее. Хотя бы так. Последние метры до покоев Леи он преодолел бегом. Ворвался в комнату на час раньше положенного срока и застыл на пороге.